в долгом процессе, цель которого – помочь человеку познать себя, пишет автор упомянутой статьи, ценными являются занятия с артистической и культурной направленностью, музыка, поэзия, живопись, театр и даже философия. Задача всегда одна, как отмечает наш последователь Сократа, помогающий пациентам рождать истину, дать человеку возможность расти, постоянно двигаться вперед и развиваться. В 1990 году Институт маевтики отмечал свое 35-летие. Приведу отрывок из статьи «Душевнобольные люди, живущие нормальной жизнью». Смотрите примечание первое к странице 266. Это заведение, где культура тесно связана с медициной, приобрело большую известность за границей. В свои 74 года Джованни Мастропаоло, передавший управление институтом Матиасу Сереро, по-прежнему отзывается на приглашения, которые приходят ему отовсюду. Он участвует в конференциях, рассказывает о своих больных. Пациенты, живущие с терапевтами в 4 семейных домах, проводят дни в институте. Там они изготавливают бамбуковые флейты, слушают музыку и исполняют мелодии, читают книги и участвуют в пышных культурно-гастрономических праздниках, регулярно организуемых в Сент-Беф. Примечание. Улица в Лозанне, на которой располагается Институт маевтики. Конец примечания. «Я создал пристанище безумия, в котором приятно жить. Оно готовит к выходу в большой мир без страха и презрения», заявил Мастропаоло. В 1995 году, когда Институт маевтики праздновал свое 40-летие, состоялось представление театральной пьесы «Стаккарелла», написанной Джованни Мастропаоло и Мюриэль Жерби. Пьеса была опубликована швейцарским издательством «Les Editions de Lery». В сообщавшей об этом событии статье проводятся слова Матиаса Сереро. «Случаи у нас встречаются совершенно разные. Такой, так сказать, коктейль из патологий и их источников был специально предусмотрен Джованни Мастропаоло, как и расположение института в самом сердце города». Примечание. На всякий случай, дай бог, чтобы никому не понадобилось, привожу сайт института маевтики или приема заявок на консультации и лечение. http://www.maiotic.ch/admission.php. Конец примечания. Примечательно, что детище Джованни Мастропаоло, Институт маевтики, и сегодня принимает подростков и взрослых с психологическими трудностями, нуждающихся в помощи в рамках структурной терапии и предлагает дневной стационар с возможностью терапевтического хостинга. Примечание. Des maladies mentaux qui vivent normalement, l'Institut Giovanni Mastropaoло fête. Конец примечания. Не забыт Мастропаоло и в России. Так Гагик Назлоян, почетный доктор педагогики в Лозанне и руководитель института маскотерапии, консультантом которого в свое время был Мастропаоло, в своей книге ссылается на данные нашего давнего партнера, одного из старейших центров арт-терапии в Европе, Института маевтики Джованни Мастропаоло в Лозанне, где с 1955 года практикуется музыка, живопись, скульптура, поэзия и пластическое искусство. Примечание. Назлоян. Маскотерапия. Методика и техника. Москва. НП Центр психотерапии. Маскотерапия. 2005 год. Страница 34. Конец примечания. Вместе с тем Назлоян отказался присоединиться к обращению в Институт маевтики, которое направлялось в ходе работы над данной книгой. К К счастью, все вопросы удалось решить без его участия. Вот какой человек обратил внимание на Нику, талант которой считал своего рода лекарством с исцеляющим действием, а когда Мастро Паоло увидел ее саму и услышал, как она читает стихи, мог влюбиться в нее. Но не будем спешить с выводами. Болгарин. Ника пробыла в Швейцарии около 2 месяцев. Потом ее с кем-то отправили, и она поехала в Ялту. Мастро Паоло передал с ней подарок для Назлояна. На этом временно швейцарская тема закрылась. Спустя некоторое время Мастро Паоло стал бомбить меня, я иным словом это не назову, просьбами, чтобы Ника приехала туда на более длительный срок, а я через наше движение оформил ей визу и разрешение. Он приглашает ее жить в Швейцарии. Но на каком основании? Вот, мол, она подруга моего сына, у них здесь есть компания, Сабина тоже хочет, чтобы Ника приехала, и она нужна мне, будет здесь учиться, я ее устрою в университет и так далее. Одним словом, начал мне рассказывать сказки. Потом второй раз вызвал Нику в Швейцарию уже за свой счет. В апреле 1991 года я оформлял ей визу, которую вручили Майе, и Ника поехала туда на длительный срок. Ее никто не сопровождал. Как потом я понял, это было не бесплатно. Очевидно, он выслал ее родным деньги на дорогу и типа компенсационных. Авторское отступление. Первая поездка Ники в Швейцарию оказалась своего рода пробным шаром. «После нее, — рассказывала Карпова, — Джованни начал писать нам письма с просьбой прислать Никушку, чтобы она несколько месяцев поработала с его больными. Это будет не безвозмездно. Мы переписывались, наверное, 1/2 года, и не обратили бы внимания, если бы не сама Никуша, которая к тому времени успела разочароваться в Авгике, а главное, она заболевает этой темой. Ей хочется поехать в Швейцарию. А если Никуше что-то хочется, мы не можем ее отговорить. Она будет сутки твердить об этом. И словно спятила. Бросает в ГИК и едет в Лозанну. Сама Ника впоследствии вспоминала. «Когда я выходила замуж, мне должно было вот-вот исполниться 16. И тогда я позвонила маме, я не видела ее годы, просила дать мне разрешение на выезд, иначе надо было забеременеть, а мне не хотелось. Что же побудило Нику столь резко изменить свою жизнь?» Рассказывает Алена Галич. Появился на горизонте этот итальянец, очень богатый, и пообещал Майе, что даст Нике образование и возможность учиться в Италии. Карпова иначе объясняла это. У нее была там возможность получить образование, но я так понимаю, что Никуше учиться было трудно. И это правда, ибо Ника не знала ни одного иностранного языка. А если бы знала, то все равно учиться бы не смогла, потому что не была приучена к этому с детства. «Чего не было у Ники, — вспоминает Альберт Бурыкин, — так это усидчивости. Чтобы она что-то написала, кроме стихов, надо было сидеть с ней, вдалбливать ей в голову». Бурыкину вторит Галич. «Ника как-то появилась у меня и сказала, будем готовиться в театральный вуз. Я согласилась, но вскоре поняла, что не получится. И не потому, что она неодаренный человек, а потому, что постоянно работать не умеет». Может что-то сделать и бросить. По словам Сергея Мирова, Ника ему рассказывала разные версии. Наиболее правдоподобная такая. Когда Майя второй раз вышла замуж, она переключила свое внимание на Егорова. Не то чтобы Нике не было места в новой семье, но она начала ревновать мать и сделала такой жест. Просто уехала. Рассказывает Алена Галич. Майя Нику с радостью спихнула. Когда я ей сказала, ты что, с ума сошла? Как ты могла ее отпустить? Ему же 70 лет. Она ответила, не была бы дура, имела бы много денег. Для Майи все и всегда исчислялось деньгами. Неужели из-за них она, мать, с которой Ника забыла, когда виделась, согласилась на продолжение разлуки с ней, причем неизвестно на какой срок, и подписала юной дочери разрешение на выезд за границу к пожилому человеку, которому, не зная его, вручила тем самым ее судьбу. Я поняла, что я здесь не выдержу, не выживу, говорила Ника в фильме Анатолия Борсюка. У меня были волосы по пояс, я была худенькая, красивая девочка. Я хотела жить. Жить хотела и Майя. Поэтому она, вкусившая все, так сказать, прелести жизни в Москве и разочаровавшись во втором браке, думала о будущем и, как человек предприимчивый, решила отпустить дочь, чтобы та, так сказать, зацепилась в Швейцарии, а затем ее Майю перетянула туда. По сути, благословляя Нику на новую поездку в Швейцарию, Майя одновременно убивала двух зайцев. Намечала перспективу своей жизни в будущем и облегчала себе ее в настоящем. Нет сомнения, что в этом Майю поддержала Карпова, встречавшаяся с Мастро Паоло и убедившаяся в его состоятельности. Но была и третья, не менее важная причина, побудившая Майю отправить Нику в Швейцарию. Ее назвала Анна Годик. Егоров спал с Никой, и Майя, чтобы это не продолжалось, отправила ее в Лозанну. Если можно так сказать, избавилась от конкурентки. Таким образом, все причастные к истории со Швейцарией были согласны на ее продолжение, причем каждый преследовал свои цели. Майю и Карпову в основном интересовала материальная сторона. Мастро Паоло в одном Никином лице обретал ассистентку и любовницу. Что до Ники, то для нее отъезд в Швейцарию был пусть недолгим, но спасением. Побегом от мучительной неопределенности, безденежья и безнадежности, от непонимания родных, от самой себя. А может, дала знать о себе безотцовщина? Не стоит, подобно многим авторам, винить Нику за этот шаг. Она сделала его сознательно и благодаря такой передышке прожила на год больше. Болгарин. Когда Ника стала жить в Швейцарии, я берусь утверждать, что Мастро Паоло вступил с ней в интимные отношения. Основанием для того, чтобы так думать, был нравственный облик Ники. Я так понимаю, что она очень рано перешла границы дозволенного. С другой стороны, она уже тогда прекрасно знала и чувствовала цену деньгам, роскоши, благополучию, которое получила в обмен на свою убогую и проблемную жизнь, и на многое закрыла глаза. Я не могу утверждать, что это были полноценные отношения, но то, что это был интим, однозначно. Мастро Паоло явно на это был заточен. Он мог себе такое позволить, так как был уже в солидном возрасте, имел деньги и авторитет. И вместе с тем... Помните рабыню Изауру? Он покупает девочку за одежду, за еду. И она на это пошла. Когда позже я снова приехал в Швейцарию, Ника уже была, конечно, с очень большой натяжкой, как Настасья Филипповна. То есть была уже содержанкой. Это было видно по ее глазам. Ника меня встретила в хорошем платье, уверенной. Она была там не то что хозяйкой, но у нее уже было свое место. Она называла Мастро Паоло «папа Джованни», начала осваивать итальянский язык, они уже перебрасывались словами. У нее не было ни тени смущения в отношении меня как человека, который ей в отцы годился. То есть она, как я понимаю, решила какие-то свои вопросы. Может быть, ее родным деньги отсылали, чтобы они молчали. Сабины уже не было. Ника накрывала на стол. Она была членом этой семьи, а точнее этого дома. Джованни говорил, что они успешно работают, Ника в порядке, «Все очень хорошо». Автор. Впоследствии во всех интервью и в одном из фильмов Ника говорила, что ее муж, знак вопроса, вполне дееспособный мужчина, лучше, чем 16-летние мальчики. Примечание. Фильм Анатолия Борсюка «Ника которая» по заказу телеканала 1 плюс 1, 1995 год, Киев. Конец примечания. Болгарин. Я думаю, что, быть может, об этом Мастро Паоло ее даже попросил, потому что, судя по физической кондиции, конечно, всякое бывает, но если снять с него рубашку, висюльки и кольца, это был дряхлый старик. Знаете, как в «Дядюшкином сне»? Это был Никин эпатаж, ее вызов, камень в смех нашей общественности. Авторское отступление. Задолго до встречи с Геннадием Болгариным автор задавался вопросом, почему Мастро Паоло затребовал Нику? Ведь мог нанять на работу профессионалов, декламирующих стихи той же Ники и других поэтов на любом понятном больном языке. Преимущество Ники состояло прежде всего в том, что она в одном лице была поэтом, прекрасным чтецом и ровесницей больных детей. Как сейчас говорят, три в одном. И все же я считал, была еще одна причина, подвигнувшая Мастро Паоло пригласить Нику в Швейцарию. Внешность и возраст позволяли ему, стареющему мужчине, надеяться как минимум на поддержание, а как максимум на усиление своей потенции. Правда, Ника говорила, что для этого он употреблял гормоны. Но одно дело в виде лекарств, а другое — живой гормон в лице юной Ники. И он не ошибся. Поэтому, когда Ника, вернувшись домой, высоко отзывалась о Мастро Паоло как о мужчине, на самом деле это была в большей степени ее заслуга, а не его. Здесь будет как нельзя к месту привести стихотворение одного из моих любимых поэтов Ильи Сельвинского. «Каждому мужчине столько лет, сколько женщине, какой он близок. Человек устал, он полусед, лоб его в предательских зализах, а девчонка встретила его, обвивая предрассветным бризом. Он готов поверить в колдовство, покоряясь всем ее капризам. Знает он, что дорог этот сон, но оплатит и не поскупится. Старость навек сбрасывает он. Мудрый, молодой, самоубийца». Болгарин. «Я был свидетелем работы клиники Мастро Паоло. Она произвела на меня тягчайшее впечатление. В ней были пациенты не психолога, а психиатра. Люди разных возрастов, которых собирали за столом и всем давали еду такую, как в хороших больницах. Однажды через переводчика я спросил Мастро Паоло, как он применяет свой метод лечения. Он убеждал меня, что все эти люди проходят через искусство. Их приобщают к художественным образам, которые являются сцепками разрозненного сознания. Однако ничего оптимистического в глазах несчастных людей я не увидел. Это была какая-то, есть хорошее русское слово, богадельня. От этого реально не пахло клиникой. Там не было ощущения созидания, а было угрюмое и бесконечное. Поел и смотрение в никуда. Они играли в шахматы и в какие-то игры, не имели права свободного выхода, были замкнуты в этом пространстве, где стояли рояль и телевизор. А теперь перелистаем очередную страницу, которая повернула меня другой стороной к Швейцарии. Все-таки они оставались в нашем представлении людьми благородными, живущими в центре Европы и стоящими на более высокой ступеньке, чем мы. Неожиданно Мастро Паоло начинает меня бомбить во второй раз. «Мне нужна Марина». Тут я немножко встал на дыбы. Звоню Гальперину и говорю: «Владимир, я не поставщик определенного вида товара. Давайте разберемся». Он мне открытым текстом тогда сказал: «Мастро Паоло хороший человек, но у него есть причуда. Он любит молодых девочек». «Что, у вас их нет?» «Нет. Ему нужны из России, с именем, с индивидуальностью, с какими-то специфическими моментами. Он их щедро одаривает». Мне понравилась искренность Гальперина. Но как подойти к назло Яну? Когда завершался очередной мой визит, мастро Паоло уже прямо спросил: «Когда будет здесь Марина?» «Мне нужна Марина!» Ну, мы уже с Гальперином договорились, что Джованни все-таки дядька не криминальный, не, так сказать, синяя борода. Резать и убивать не будет. Я вернулся и поехал к назло Яну. Говорю, что мастро Паоло приглашает Марину, вашу красавицу. Она ему очень понравилась. Не скрою, он хочет, чтобы она приехала. А Марина у назло Яна была типа бедной родственницы, подмастерье, самой младшей сестрой его жены. И, к моему величайшему удивлению, назло Ян второй раз доказал мне, что люди не те, за кого себя выдают. Они с радостью дали на это согласие. Вот тогда я и понял, что он был другим человеком. Я думал все, что угодно, но уж кому, как не назло Яну, как не людям этой национальности, не знать, что за этим могло стоять? Если в вопросе с Никой как-то просматривалась составляющая интереса к ее поэтическому творчеству, то здесь ни о каком творчестве речь не шла. И сама Марина, и этот Гагик были крайне заинтересованы в том, чтобы она поехала. Чуть ли не выторговывали условия этой поездки. Я сообщил мастро Паоло, что Марина приедет. Это было море радости. Мы согласовали дату приезда, и он сказал, что встретит ее в аэропорту Женевы. Автор: Ника еще там была? Болгарин: она уже уехала. Мастро Паоло, видно, рассчитывал, что она уедет, а другая приедет. Автор: это был 1992 год? Болгарин: да. И он Нике дал деньги. Она приехала с чеком или с кредитной карточкой. Это уже была Ника, которая строила планы и для их осуществления имела средства. Но об этом чуть позже. Авторское отступление. Геннадий Болгарин видел Нику в Лозанне в мае 1992 года, а Карпова написала ей в Москву письмо в начале июля того же года. Это означает, что Ника к этому времени вернулась домой. То есть не раньше мая и не позже июня 1992 года. Ниже небезынтересное письмо бабушки-внучке. «Дорогая, любимая, родная моя Никушка, почему ты мне не звонишь? Очень тебя попрошу, позвони. Я тебя жду. Думаю, что тебе надо позвонить Евгению Александровичу. У него день рождения 18 июля. Собери свои новые стихи, 10-15, и отнеси ему. Постарайся любыми путями встретиться с ним. Поверь мне, это очень нужно. Мне нужно звонить вечером, кроме 8, 11, 14, 17 и так далее. Через каждые два дня я дежурю сутки. Телефон Евгения Александровича Переделкина. Целую, люблю, твоя бабка. 5 июля 92 года. Примечание. Из архива автора. Конец примечания. 5 лет прошло после расставания Ники с Евтушенко, но Карпова все же считала важным нанести ему визит, приурочив его ко дню рождения поэта. Непонятно только, о каких новых стихах шла речь. Даже если бы они были, Ника все равно не пошла бы к Евтушенко. Да и говорить бы с ней он не стал, в чем читатели убедились ранее. Болгарин. Перелистаем еще одну страницу. Он был Гагик Назлоян, а она Марина Петросян. Я ее в Швейцарию не отвозил, но буквально через месяц оказался там и, естественно, пошел к ним в гости. Меня поразила фантастическая смена декораций, когда меняются люди, а суть остается неизменной. На этот раз все было более цинично со стороны Марины. Она уже купалась в сауне, выходила из нее в халате и с полотенцем на голове. Мастро Паоло принял меня у себя дома. Были опять итальянские макароны, и она с ним уже откровенно спала. Он от меня это даже не скрывал. А на любые вопросы отвечал, что все будет хорошо, и она свое здесь уже получила. Были сдернуты покровы, за которыми была эта откровенная и больная тема. Я Мастро Паоло понимаю. Человек в преклонном возрасте тяготеет к молодым. Но почему Марина на это идет? Есть такая древнейшая профессия, как проституция. Она существовала и будет существовать. Но чтобы это было с такой примесью, в таком замесе, чтобы это было через родственников, через свояка и родную сестру, я не знаю. Автор. Когда к Назлояну обратились с просьбой подписать письмо в институт Маевтики, он ответил: «Мне не хотелось бы, чтобы мое имя упоминалось». Болгарин. «В связи с Мастро Паоло?» Автор. «Нет. В связи с Никой Турбиной». «Теперь ясно, почему». Он боялся, что история с его родственницей Мариной, сменившей Нику в спальне Мастро Паоло, станет известна. «А мне он, Гагик Микаэлович, написал: «Маэстро Мастро Паоло – великий гуманист. Таким я его воспринимал всегда и относился ко мне с восхищением. Этим я объясняю его согласие принять на стажировку нашу медсестру и мою родственницу Марину Петросян». Авторское отступление. Весьма интересно большое интервью Ники, Оксане Барциц и Борису Кудряшову. Смотрите главу 3, части 2, в котором она, спустя 5 лет после возвращения из Швейцарии, подробно и не без иронии, рассказала о своем последнем заграничном вояже. Ниже фрагмент этого интервью.